Глава 57. «Умеешь пользоваться?» — Даша всунула в открытое окно квадрокоптер. «К нему, наверное, пульт должен быть». Платон уставился на технику, будто на огромного паука. «К телефону обычно подключается. Тебе хозяин не дал?» «Я у хозяина не спрашивала, держи!» Она бросила коптер парню на колени и посмотрела на часы. 40 минут до секции, успеть бы!» «А как он выглядит?» «Я же не знаю, у кого ты это украла. Давай вернем, ладно?» «Да не хозяин, а пульт! Этот мудак в отключке!» «Ты его вырубила?» «И тебя сейчас вырублю, если будешь тупить! Пульт как выглядит?» «Что-то типа джойстика от приставки, наверное». «Вот помог прямо», — сплюнула на асфальт Даша. «Там этих джойстиков?» «По цвету, скорее всего, должен совпадать. Ну, уже кое-что». Она метнулась обратно к подъезду. Музыку из квартиры Влада слышно с первого этажа. Дашиной соседки на него нет. На этот раз полуголые бабы косились на нее не с ревностью, а скорее с подозрением. Отыскав нужную хреновину, она на всякий случай спрятала ее под куртку. «Эй, красавица!» — преградил ей путь пьяный в сопли мужик. «А за телеком когда придешь?» Оказалось, проще его отпихнуть, чем что-то объяснять. Пока тот пытался подняться на ноги, девушка уже запрыгнула в лифт. По пути в торговый центр Платон разбирался с пультом, а Даша за рулем пыталась переварить, как вообще впуталась в эту историю. Попробовала найти аргументы за и против, но потом забила. Или делаешь и не сомневаешься, или не делаешь. Она уже делает. Что теперь думать? В торговом центре сразу же поднялись на 3-й этаж. Можно было бы поставить Платона у входа на стрёме, но пришлось бы дольше объяснять, что она задумала, чем искать самой, поэтому оставила парнишку на парковке. Вереница девочек лет 10-11, словно трудолюбивых муравьишек, подтягивалась к катку. Спинки выпрямлены даже под весом массивных сумок. Аккуратно причесанные головки горделиво задраны. Маленькие леди. Даша в детстве такой не была. Она следить-то за собой начала, только переехав в Новопетровск и насмотревшись на городских цыпочек. А внутреннее достоинство, граничащее с самовлюбленностью, с трудом культивировала в себе до сих пор. Росла в основном только самовлюбленность. Все в прелестницах радовало глаз, как в одной. Вот и стояла Даша посреди прохода, не понимая, как узнать ту самую. То и дело сверялось с фото в соцсети. У этой нос слишком большой, у этой волосы темнее. «Во! Девочки, подождите!» Бросилась вслед двум подружкам Даша. Те отшатнулись, но притормозили. «Меня зовут Марьям. Я кастинг-директор. Ищу двух фигуристок на роль в кино. Светленькую и темненькую. Вы бы как раз по типажу подошли. И рядом хорошо смотритесь. Не хотите попробовать?» Переглянувшись, девочки закивали и остановились. «Тогда давайте быстренько по сценке запишем прямо на телефон. Я режиссеру покажу. Если ему понравится, вам перезвонят». «Но мы вообще-то на треню опаздываем», — ответила светловолосая. «Может, через 1,5 часа?» «Да?» — рассеянно ответила Даша, глядя вдаль. «Ну ладно. Как вот ту девочку зовут с фиолетовым рюкзаком? Она тоже вроде ничего». «А долго это?» — шагнула к ней темненькая. «По 2 предложения на каждую. С первого дубля справитесь?» «Попробуем». «Ну, давайте». Девушка наставила на нее камеру телефона. «Повторяй за мной. Я видела, как Наташа села в черную машину». Девочка начала повторять, но Даша опустила мобильный. «Не пойдет, шумно очень. Надо с прохода отойти». «Может, в раздевалку?» — предложила светленькая. «Это куда-то девочка с рюкзаком пошла?» «Нет, знаете, в раздевалке тоже шумно», — подняла бровки темненькая. «Давайте лучше в туалет». «Отлично! Там и освещение, наверное, поярче». Оглядываясь, Даша вошла за девочками в туалет и прикрыла дверь.